Глава 12. Повествующая о том, как император Танов устроил торжественное моление, и как бодхисаттва Гуанинь явилась в своем божественном величии. Когда Лю Цюань с женой в сопровождении духа вышли из царства тьмы, их подхватил черный вихрь и понес в столицу империи Чанань. Душу Лю Цюаня примчала прямо в беседку императора, а душу его жены Цюй Лянь во внутренний сад дворца. В этот самый момент принцесса Юй Инь как раз прогуливалась в тени деревьев по зеленой лужайке. Сопровождающий супруга в дух толкнул принцессу в грудь, и она упала. Дух вынул у принцессы душу и вселил в тело Юй-Инь душу Цюй-Лянь. После этого он вернулся в царство смерти, однако об этом мы говорить здесь не будем. Находившиеся в саду служанки видели, как принцесса Юй-Ин замертво упала на землю, и бросились в зал сообщить императрице, что принцесса умерла. Перепуганная императрица поспешила с этой вестью к императору. «Да, так и должно было случиться», — сокрушенно покачивая головой, вздохнув, сказал император. Когда я спросил судей смерти о судьбе моей семьи, они ответили, что ни с кем из нас ничего не случится, и только сестра моя вскоре умрет. Так оно и вышло. К месту происшествия собрались все придворные, чтобы выразить свое горе. Тут они заметили, что принцесса еще слабо дышит. «Не шумите, не тревожьте ее», — промолвил император. Он подошел к сестре и приподнял ее голову. — Сестра, очнись! В тот же миг принцесса пошевелилась и закричала. — Муж, не торопись, обожди меня! — Сестра, — стал успокаивать ее император, — мы все здесь с тобой. Тогда принцесса приподнялась и с удивлением, глядя на императора, воскликнула. «Кто вы такой? Как смеете прикасаться ко мне?» «Да ведь это я, твой царственный брат и царица Золовка здесь», — отвечал император. «У меня нет никакого царственного брата и царицы Золовки нет», — отвечала принцесса. «Я родилась в семье Ли, и зовут меня Ли Цюянь, а моего мужа Лю Цюань. Мы оба из Дзюньчжоу. 3 месяца тому назад я отдала монаху, который просил подаяние, мою золотую шпильку. Муж выбронил меня за то, что я осмелилась выйти из дому, и сказал, что я веду себя не так, как подобает замужней женщине. Не вытерпев такого позора, я повесилась на собственном поясе. Остались 2 детей. Они плакали день и ночь. И вот теперь император великих Танов послал моего мужа отнести дыни в царство тьмы. Но владыка Янь пожалел нас и возвратил нам жизнь. Муж шел впереди. Я задержалась и хотела его догнать, но споткнулась и упала. Не будьте столь бесцеремонны со мной, ведь я даже не знаю, как вас зовут. Зачем же вы прикасаетесь ко мне? Очевидно, моя сестра при падении повредила себе голову и говорит это все в бреду, — промолвил император, обращаясь ко всем, кто здесь находился. Он приказал придворному врачевателю приготовить лекарство, а Юй-Инь велел перенести во дворец. Когда император взошел на трон, появился чиновник. — Разрешите доложить вашему величеству, человек, которого вы послали с дынями, — царство тьмы по имени Лю Цюань ожил, находится сейчас возле дворца и ждет ваших указаний. Император был изумлен и приказал тотчас же ввести Лю Цюаня. Войдя, Лю Цюань склонился перед троном. «Расскажи, Как удалось тебе доставить дыни в царство тьмы? Когда я очутился в царстве тьмы, начал свой рассказ Лю Цюань, меня провели во дворец владыки ада. Там я увидел самого Янь Вана и преподнес ему дыни, сказав, что дыни эти посланы вами в знак вашей признательности за его благодеяние. Янь Ван был очень доволен и с большим уважением отозвался о вас. О, император Тайцзун очень добродетельный человек, он вполне заслуживает доверия, так сказал он. «Что же ты видел в царстве тьмы?» — спросил император. «Пробыл я там недолго и почти никуда не ходил», — отвечал Лю Цюань. «Когда же меня спросили, откуда я родом и как меня зовут, я рассказал всю свою историю. О том, как удавилась моя жена, как я решил расстаться с жизнью и покинул свою семью, а также о том, как сам выразил желание доставить дыни в царство мрака. После этого Янь Ван тотчас же приказал одному из духов привести душу моей жены к нему во дворец. Так мы и встретились с ней. Затем Янь Ван раскрыл книгу судеб и сказал, что нам с женой суждено бессмертие. Потом он послал духа проводить нас в царство света. Я шел впереди, жена следовала за мной. К моему великому счастью, я снова вернулся к жизни. Но где сейчас моя супруга, не знаю. Помни, не говорил ли Янь Ван еще что-нибудь о твоей жене? Спросил изумленный император. Нет, кажется, ничего больше, отвечал Лю Цюань. Правда, я слышал, как сопровождавший нас дух говорил о том, что душа моей жены Лю Цюйлянь находилась в царстве мрака очень долго, и в ее тело уже невозможно вселить ее душу. На это Янь Ван сказал, что сестре танского императора Ли Юй Ин суждено сегодня умереть, и приказал духу вселить душу Цюй Лянь в тело Юй Ин. Но где находится ваша царственная сестра, мне неизвестно, поэтому я не успел еще разыскать ее. Император остался очень доволен и, обращаясь к присутствующим, сказал: «Прощаясь с владыкой ада Янь Ваном, я спросил его, какая судьба ждет мою семью. Он ответил, что все обстоит благополучно, только моей сестре осталось жить недолго. И вот, гуляя по саду, Юйин вдруг упала замертво. Я поспешил к ней на помощь, но очень скоро она очнулась и стала звать мужа, кричала, чтобы он подождал ее. Сначала я думал, что сестра повредила себе голову при падении и заговаривается, а потом, когда подробно расспросил ее, то оказалось, что ее рассказ полностью совпадает с тем, что сказал Лю Цюань. Ваша сестра стала говорить все это, как только очнулась, — сказал Вэй Джен. А это как раз и значит, что душа жены Лю Цюаня вселилась в тело вашей сестры. Это вполне возможно. Давайте пригласим вашу сестру сюда и послушаем, что она скажет. Я только что приказал придворному врачу подать ей лекарство, и вот не знаю, что теперь с ней, — промолвил император и приказал придворным дамам пойти пригласить принцессу. Когда посланные пришли во дворец, они услышали, как принцесса кричит: «Что еще за лекарство вы мне даете? Разве это мой дом? Я живу в скромном доме, крытом черепицей, а не в этих противных, огромных, желтых палатах, разукрашенных и блестящих. Отпустите меня! Отпустите!» Она продолжала кричать, и тогда, когда несколько придворных дам и евнухов, поддерживая ее, привели в зал. — А ты узнаешь своего мужа? — спросил император. — Да что спрашивать об этом? — воскликнула Юй-Ин. — Как же я могу не узнать его, если мы были помолвлены с детства, и я имею от него детей? Тогда император приказал свести ее с трона. Как только принцесса увидела Людь Сюаня, она сразу же бросилась к нему и закричала: «Дорогой мой муж, почему же ты не подождал меня? Я споткнулась и упала, а когда очнулась, то увидела, что возле меня столпились эти бесцеремонные люди. Что же это такое происходит?» Людь Сюань стоял в нерешительности, не зная, что делать. По голосу говорившая, несомненно, была его женой, но наружность ее ничего общего с наружностью его жены не имела. «Это поразительное событие!» — воскликнул император. «Где это видно, чтоб живого человека подменяли умершим?» И добродетельный император Танов велел передать Лю Цюаню все принадлежавшие принцессе сундуки с туалетами, платья, головные украшения, словно выдавал за него замуж свою сестру. Кроме того, он приказал заготовить указ о пожизненном освобождении Лю Цюаня от всякого рода повинностей и работ, а затем отпустил супругов домой. Муж и жена, отблагодарив императора за оказанное им благодеяние, радостно вернулись к себе на родину. Это необыкновенное событие воспето даже в стихах. И рождение, и смерть начертанием судьбы подвластны. В жизни вымерен срок, он не может быть больше или меньше. Лишь один Лю Цюань путь нашел из подземного царства, и вселилась душа Цюйлянь в тело Юйин умерши. Итак, простившись с императором, супруги направились прямо в город Дзюньчжоу. Там они нашли свой дом в полном порядке, а детей в добром здравии, и отныне стали прославлять свое имя добрыми делами. Но об этом мы рассказывать здесь не будем. Вернемся теперь к сановнику Юй Чигуну, который, захватив с собой золото и серебро, отправился в провинцию Хэнань, город Кайфын, чтобы найти Сян Ляна и вернуть ему долг. Сян Лян работал водоносом и, кроме того, вместе с своей женой по имени Джан Ши торговал у ворот дома гончарными изделиями. Они тратили из своего заработка лишь на самое необходимое, а все остальное расходовали на богослужение или же накупали жертвенные деньги и, сжигая их, совершали жертвоприношения. За все их добрые дела небо не спаслало им благополучия. Поэтому и получилось так, что в этом мире они были людьми весьма добродетельными, но очень бедными, зато в царстве мрака у них скопились большие деньги. И вот когда сановник Юй Чигун в сопровождении большого количества экипажей прибыл к хижине с грузом денег, супруги были до того перепуганы, что не знали, что и делать. Онемев от ужаса, они упали перед сановником на колени и без конца отбивали поклоны. «Встаньте, почтенные люди», — промолвил сановник. «Я прибыл сюда по поручению нашего императора лишь для того, чтобы вернуть вам деньги, которые вы одолжили ему». «Мы никогда никому не одалживали денег», — дрожа от страха отвечали супруги. «Как же мы можем принять богатство, которое не принадлежит нам?» «Мне известно, что вы люди бедные», — продолжал Юй Чигун. «Однако, благодаря тому, что вы помогаете монахам и постоянно сжигаете жертвенные деньги в честь духов, у вас в царстве мрака скопились большие деньги. На днях наш император провел 3 дня в царстве мрака. Когда он возвращался в царство света, ему понадобились деньги, чтобы откупиться от преследовавших его духов. Пришлось позаимствовать из ваших накоплений. И вот сейчас я прибыл сюда для того, чтобы вернуть вам долг. Вы можете проверить это? Тогда я вернусь и доложу императору о том, что его указ выполнен. Однако супруги Сян-Лян только кланялись и никак не решались взять деньги. «Если мы примем все это богатство, — говорили они, — нам скоро придет конец. Мы, как люди верующие, действительно совершали жертвоприношение, но никому об этом не говорили. Да кроме того, где доказательства, что император занял именно наши деньги? Нет, мы не можем на это согласиться». «Да ведь в качестве поручителя за его величество выступил сам судья Цуй-Дюэ, так что уж лучше примите эти деньги», — уговаривал Юй-Чигун. «Нет, мы скорее умрем, чем согласимся на это», — стояли на своем супруге. После столь упорного отказа сановнику Юй-Чигуну не оставалось ничего другого, как послать гонца к императору. Прочитав донесение о том, что супруги Сян-Лян отказываются от денег, император промолвил: «Это поистине очень высокая добродетель». Затем он приказал сановнику Ху Цзин-Дэ выстроить на эти деньги храм в честь супругов, возле храма поставить статуи мужа и жены и совершить богослужение. Считай, что этим самым он возместил свой долг. Ху Цзин-Дэ поклонился в сторону дворца, выражая благодарность за великую милость, и объявил волю императора. Затем был куплен свободный участок земли в 50 му, на который не могли бы претендовать ни военные чины, ни гражданские, и на нем воздвигнут храм. По обеим странам у входа были поставлены статуи супругов Сян. Кроме того, на большой плите выгравировали надпись, гласящую о том, что постройка храма производилась под наблюдением сановника Юй-Чигуна. Этот храм, называемый Дасянго, стоит до сих пор. Когда императору доложили о том, что храм выстроен, он остался очень доволен. Затем он призвал к себе сановников и приказал им объявить о том, что из разных мест приглашаются монахи для совершения заупокойной службы о спасении душ умерших. Извещения об этом были разосланы по всей стране. Чиновники выбирали монахов, отличающихся ученостью и благочестием, и примерно через месяц все они собрались в Чань-Ане. Тогда император приказал главному астроному Фу-И выбрать из собравшихся монахов наиболее достойного и поручить ему провести богослужение. В ответ на этот указ Фу-И представил письменный доклад с просьбой не приступать к сооружению буддийской пагоды, утверждая, что никакого Будды не существует. Учение Запада не признает отношений между господином и подданным, отцом и сыном. По этому учению существуют 3 стадии наказания и 6 стадий перевоплощения, которыми и одурманивают простой народ. Распространенное на Западе учение не требует от сыновей почтения, покорности властям не признает. 3 наказания, 6 перевоплощений, дурман, которым опоен простой народ. Познав всю мерзость заблуждений прежних, ты обеспечишь счастье впереди, чтоб уберечь себя от мыслей грешных, священное писание тверди. Жить долго будешь ты на свете или мало, природы тайна, кто в нее проник? Но горе, счастье, милость и опала зависят только от земных владык. Твердят теперь невежды повсеместно, что все это приносит людям Будда. Разоблачить нетрудно эту ложь. 5 императоров, 3 князя в Поднебесной совсем недавно правили, и все ж при них о Будде не было известно. Никто не знал, никто, ниоткуда, но были преданы тогда чины и войско, сановники умны и прозорливы, и до глубокой старости в довольстве и счастье жил народ трудолюбивый. но Минди ханьской Будде поклонение ввел. И с тех вот пор учение пустое идет из поколения в поколение, нарушив все исконные устои. Ознакомившись с этим докладом, Тайцзун передал его на обсуждение своим сановникам. И вот вперед выступил первый министр Сяо Юй. Склонившись перед императором, он промолвил: «Учение Будды процветает уже в течение многих веков. Оно сеет добро и борется со злом, тем самым способствуя укреплению государства. Поэтому отказываться от этого учения было бы неразумным. Будда — святой человек, и тот, кто осмеливается порочить его учение, нарушает закон. Поэтому я прошу сурово наказать выступающих против учения Будды». Между Фу И Сяо Юем разгорелся спор. Один говорил, что добродетель заключается в служении своему государю и своим родственникам, а учение Будды проповедует отказ от родных и отрешение от мира. Тем самым оно призывает народ к сопротивлению императору и восстанавливает детей против родителей. А Сяо Юй, хотя и не буддист, но сторонник учения, отрицающего повиновение родителям. Тот же, кто отрицает учение о почтении к старшим, не признает родителей. Тут Сяо Юй, почтительно сложив руки и кланяясь императору, сказал: «Ад создан именно для таких людей, как Фу И». Тогда Тайцзун велел подойти сановникам Джан Дао и Юаню и Чхан Шихэну и спросил их: «Можно ли, почитая буддизм, достигнуть счастья, и как вообще следует относиться к этому учению?» На это сановники отвечали следующее: «Учение Будды проповедует очищение от грехов, гуманность и всепрощение, и ведет к добру. Но Будда — это лишь имя, так как конечная цель буддизма — нирвана. Со времен императора Уди, династии Джоу, конфуцианство, даосизм и буддизм существовали одновременно, и на протяжении веков народ почитал их. Еще в древности говорили, что нет ничего выше, чем три эти религии. Эти религии нельзя ни уничтожить, ни забыть. Все это мы и осмелились представить на высочайшее рассмотрение вашему величеству». Император остался очень доволен и сказал: «Ваши слова, несомненно, справедливы, и тот, кто выступает против них, будет сурово наказан». После этого император приказал Вэйджену, Сяо Юю и Джан Дао Юаню созвать всех собравшихся буддийских монахов и выбрать из них наиболее добродетельного и достойного священнослужителя, который руководил бы церемонией богослужения. Выслушав императора, присутствующие почтительно склонились перед ним в знак благодарности и разошлись. И с этого времени учение Будды укрепилось в стране. А у того, кто поносил или порицал это учение, отсекали руку. На следующий день три сановника созвали монахов и в храме гор и рек произвели тщательную проверку, выбрав из среды монахов наиболее достойного. Он принял имя Золотой Цикады, земного воплощения божества, и небом удостоен был награды услышать Будды мудрые слова. Его душа с рождения казалась запутанной в сетях молвы мирской, у злых людей кипела в сердце зависть, но не терял он мудрость и покой. На жизненном пути его немало должно случиться было разных бед. В великой императорской столицы придворным был его известный дед. Отец его, хайджоуский начальник, прославленный познаний глубиной, но сына ждал удел весьма печальный. Младенцем он тонул в воде речной. Течение несчастного помчало вниз по реке с огромной быстротой и выбросило на берег песчаный на остров пред горою золотой, и местный настоятель монастырский решил его вскормить и воспитать, но юноша с монахом распростился, чтоб отыскать свою родную мать. Потом в столицу он стопы направил почтить визитом деда, старика, но полководец дед тогда возглавил громившие разбойников войска. С отцом он снова очутился вместе, когда покинул тот загробный мир. Он удостоен был владыкой чести и всех в стране заслугами затмил. Но гордо он отверг мирскую почесть и вновь монахом сделался простым, чтоб знания расширить и упрочить, пошел в Хунфу, известный монастырь. И вот с буддийским истинным учением все мысли навсегда свои связал, был в мире прозван «Быстрое течение», монашеское имя Сюаньцзан. В тот же день весь народ оповестили об избрании Сюаньцзана распорядителем церемонии. Этот человек с детства был посвящен в монахи и еще в раннем возрасте принял обет воздержания и поста. Его дед Инь Кай Шань был главнокомандующим при царствовавшей в то время династии. Отец Чэнь Гуанжуй получил первую ученую степень на экзаменах и был назначен академиком императора. Все стремления Сюаньцзана были направлены на то, чтобы постичь великое учение Будды. Его не интересовали ни почести, ни слава. Он всем сердцем стремился к тишине и покою. Это был человек добродетельный, благородного происхождения. Не было такой книги из священного писания, которую бы он не знал. Каждое божественное слово Будды находило понимание в его сердце. И вот три сановника, ликуя, привели Сюаньцзана к трону императора. Когда были закончены церемонии приветствия, сановники сказали: «Во исполнение вашей монаршей воли мы выбрали распорядителем церемонии этого достойного монаха. Его зовут Чэнь Сюаньцзан». Император глубоко задумался, а затем сказал: «Уж не приходитесь ли вы сыном ученому Чэнь Гуанжую?» «Совершенно верно», — отвечал Сюаньцзан, земно кланяясь императору. «О, тогда выбор сделан вполне правильно», — с удовлетворением промолвил император. «Я слышал, что человек этот святой и весьма добродетельный. Жалую вас званием главы всех монахов и всей религии в стране». Сюаньцзан снова склонился перед императором и принял это почетное звание. Затем ему были пожалованы парчевые, шитые золотом ряса и шапочка буддийского монаха. Император приказал ему с должным усердием относиться к своим обязанностям и как подобает провести богослужение. После этого был написан указ, в котором император повелевал Сюаньцзану отправиться в храм воплощения и выбрать счастливый день для проведения церемонии. Получив приказ, Сюаньцзан поклонился императору и, покинув дворец, проследовал прямо в храм воплощения, где призвал к себе монаха. Они привели в порядок места для самосозерцания, развесили изображение Будды, приготовили музыкальный инструмент. Он выбрал 1200 наиболее достойных монахов и велел им совершить богослужение в трех храмах — верхнем, средним и нижним. Все ритуальные предметы были в полном порядке расставлены перед изображением Будды. Счастливый день, в который предстояло совершить богослужение, приходился на третий день 9-го месяца. По старым китайским верованиям, для того, чтобы то или иное большое начинание или событие завершилось успехом, необходимо было заранее определить для него благоприятный день. Такие дни указывались по китайскому гороскопу профессиональными гадателями. Заупокойная служба должна была продолжаться 7 седмиц, то есть 49 дней. Обо всем этом Сюаньцзан доложил императору. Сам Тайцзун, его семья, императорский двор и все гражданские военные чиновники пожаловали на богослужение в точно установленное время. Они возжигали благовония и слушали проповеди. В 13-й год Джэнь Гуаня, в 3-й день 9-го месяца Чэнь Сюаньцзан, распорядитель церемонии богослужения, собрал 1200 высших священнослужителей, и вот в храме Хуашэнси в городе Чанань началось богослужение, чтение священных книг и пение псалмов. Император по окончании утренней аудиенции в сопровождении множества сановников, гражданских и военных, сошел с трона, сел в императорскую карету, украшенную изображениями фениксов и драконов, и направился прямо в храм Хуашэнси для возжигания благовоний. Императорский выезд был поистине великолепен. В бескрайнем небе разлилось благоуханье над миром, ярким солнцем озаренным, чиновники в парадных одеяниях стоят 2 рядами перед троном. По сторонам взметнулись к небу стяги, и добрый ветер шелестит шелками, и полководцы, полные отваги, сжимают древки алебард руками. Фонариков сверкают вереницы, струится из курильниц дым и тает, за рыбою ныряют в воду птицы, и смелый коршун в облаках летает. Стремится в небеса дракон огромный, и феникс в танце закружился плавным. У трона справедливый люд чиновный, владыка мудрой святостью прославлен. Так прежде Шунь и Юй в свое правление держали мир в довольстве непрестанном. Так всем на 10 000 поколений покой дарован Яо был и Таном. Чиновники богато разодеты, на каждом драгоценностей немало, из пестрой яшмы сделаны браслеты, из фениксовых крыльев опахало, их медленные плавные движения рождают легкий ветерок прохладный, драконов на груди изображение украсило парадные халаты. Была и величава, и пышна торжественно шагающая свита. Сверкали золотые ордена, чтоб солнце было легкой тенью скрыто. Идет в рядах могучая охрана, и двигается тихо колесница. Владыка Будду почитает рьяно и неустанно к истине стремится. Когда пышный выезд танского императора остановился у храма, последовал приказ прекратить музыку. Император сошел с колесницы, в сопровождении сановников вошел в храм, поклонился статуе Будды и возжег благовоние. Когда эта церемония была закончена, император поднял голову, и перед ним открылась прекрасная картина. Шелка знамен слегка затрепетали, когда прохладный ветер пробежал, и, отраженный пестрыми зонтами, огонь зари был необычно ал. Стояла в центре Будды изваяние и статуи лоханей по бокам. Сандала дым, дразнящий обоняние, из храма уносился к облакам, в великолепных вазах из фарфора, букетов красота еще видней, и на подносах фруктов красных горы, совсем недавно сорванных с ветвей, и на столах изысканные яства, и, выстроившись в ряд, жрецы поют, несчастному вымаливая счастье, а бесприютным ласку и приют. Тайцзун в сопровождении сановников, неся благовонные свечи в руках, совершили поклонение перед золотым изваянием Будды, а затем поклонились также статуям Лохани. Затем распорядитель церемонии Чэнь Сюаньцзан собрал всех монахов для воздаяния почести императору. Когда и эта церемония была закончена, монахи разделились на группы и начали богослужение. Распорядитель церемонии поднес текст молитвы за спасение усопших императору. Текст молитвы гласил: «Добродетели! Конца и края нет. Воцарилась в храме тишина. Проникает в душу чистый свет. К трем мирам уносит вдаль волна. Перевоплощений длинный ряд и проникновение в инь и ян тело укрепят и закалят. Тот бессмертен, кто познал Джэньчан. Но к душе умершего в изгнании да не потеряется страданий. А святой наказ гласит о том, что монахов следует собрать, в суть учения вникнуть и потом смысл канонов всех пересказать. Пусть ученью двери распахнут, милосердию дадут простор, в море зла еще живых спасут. Шесть путей пройдут, увидит взор самые большие устремления, и от бед наступит избавление. На дорогу истины ступить, в хаосе найти благой удел, прекратить движение и застыть, чтобы мутный хаос просветлел. Три мира у буддистов — мир пожеланий, мир цвета и мир бесцветий. Джэньчан — истинная неизменность и верность, качества, необходимые для достижения нирваны. Шесть путей, шесть областей или форм перерождений в низшем, то есть чувственном мире. Небожители — люди, асуры, голодные духи, животные, ад. Далее шли следующие строки. Поверх курильниц медленно струится дым фимиама, сладкий в храме душном. Секрет таят священных книг страницы. Как дать свободу бесприютным душам? И вот уж небо к ним спустило с милость, они выходят навсегда из ада. Молиться будем, чтоб установились в стране навек спокойствие, отрада. Прочитав это, Тайцзун остался очень доволен и, обращаясь к монахам, сказал: «Вы с чистым сердцем относитесь к своему делу и к делу служения Будде. Я щедро награжу вас, и вы с миром вернетесь домой, зная, что не напрасно потратили время». Монахи почтительно склонились перед императором. После богослужения император сел на колесницу и вернулся во дворец, а по истечении 7 дней богослужение возобновилось, и императора снова пригласили для возжигания благовоний. К вечеру все сановники стали расходиться по домам. Перед ними открылся вечерний пейзаж. Солнце поблекло, близок его заход, а пустота не спростерта на тысячи ли. черные вороны свой прекратили полет и, опустившись на землю, покой обрели. Трубы дымятся, покой безмятежен, глубок. Вот уже город в ночных переливных огнях, это и есть установленный ранее срок, час твоего появления, буддийский монах. На следующее утро священнослужители снова пришли в храм и продолжали богослужение, однако говорить об этом мы пока не будем. Вернемся теперь к бодхисаттве Гуанинь. Она, как мы знаем, в поисках добродетельного человека, который должен был отправиться за священными книгами и доставить их в Китай, по повелению Будды прибыла в Чанань с горы Путошань из-за Южного моря. Прошло много времени, а она все не встречала человека, который обладал бы необходимыми добродетелями. Но вот она услышала о том, что император Тайцзун устраивает богослужение и главным распорядителем церемонии назначил наиболее достойного священнослужителя. Узнав, что этот священнослужитель никто иной, как монах, прибитый течением реки, сын Будды, сошедший из рая, тот, рождению которого она способствовала, не спасла в духа вечерней звезды, бодхисаттва осталась очень довольна. И, захватив данные ей Буддой драгоценности, отправилась с Мокшей на рынок продавать их. Может быть, читатель спросит, что это за драгоценности? А это как раз и были драгоценная парчевая ряса и монашеский посох с 9 кольцами. Кроме того, у нее были 3 золотых обруча для обуздания непокорных, но она их оставила у себя, так как они могли ей пригодиться. В это время по улицам бродил один невежественный монах, который не попал в число избранных для богослужения. Увидев бодхисаттву Гуанинь, переодетую жалким монахом в лохмотьях, босую, с непокрытой головой и сверкающей на солнце рясой в руках, монах вспомнил, что у него еще остались кое-какие деньжата, и, подойдя к бодхисаттве, крикнул: «Эй, ты, паршивый монах, сколько хочешь за свою рясу?» «За рясу 5000 лян, а за посох 2000», — ответила Гуанинь. «Ах вы, проклятые монахи, с ума вы, что ли, спятили?» — воскликнул монах. «Запрашивать 7000 лян за такие грубые и скверные вещи! Даже средство, дающее бессмертие или же возможность стать Буддой, не стоило таких денег. Забирайте-ка свое барахло и живо убирайтесь отсюда, все равно вам его не продать». Гуанинь не стала спорить с монахом и отправилась с Мокшей дальше. Шли они довольно долго и, наконец, достигли ворот Дункуа. Здесь они повстречались с самим Сяо Юем, первым сановником, который возвращался домой с аудиенции императора. Его свита расчищала ему путь. Но Гуанинь даже и не подумала отойти в сторону. Она стояла посреди дороги, держа в руках рясу и ожидая приближения сановника. Подъехав, Сяо Юй остановил коня и, увидев ослепительно сверкающую рясу, приказал слуге спросить, сколько она стоит. 5000 лян за рясу и 2000 лян за посох, — отвечала бодхисаттва. — В чем же достоинство этих вещей? И почему так высока их цена? — поинтересовался Сяо Юй. — Эта ряса может оказаться весьма полезной для одних и столь же вредной для других, — отвечала бодхисаттва. — Для одних она может стоить дорого, для других ничего не стоить. «В чем же все-таки ее достоинство и в чем недостатки?» — снова спросил Сяо Юй. «Тот, кто наденет эту рясу, — отвечала бодхисаттва, — не утонет, не попадет в ад, не будет отравлен и не встретит на своем пути хищных зверей. Вот в этом ее достоинство. Но они проявятся лишь в том случае, если ее наденет достойный человек. Если же ею завладеет прожорливый и похотливый монах, или же тот, кто не выполняет обетов и заповедей, или мирянин, который наносит вред священному писанию и поносит священное имя Будды, то он пожалеет о том дне, когда увидел эту рясу. Вот в этом ее недостаток. А почему же ты говоришь, что для одних эта ряса может стоить очень дорого, а для других ничего не стоить? Снова спросил Сяо Юй. А это значит, что человеку, который не почитает учение Будды и трех сокровищ, и который силой приобрел бы эти вещи, рясы и посох обойдутся в 7000 лян. Но тому, кто почитает три сокровища, кто совершает добрые дела и предан Будде, я охотно отдам эти вещи просто так, ради хорошего знакомства. Вот что это значит. Выслушав все это, Сяо Юй просиял от радости, так как понял, что перед ним добродетельный человек. Он сошел с коня и, почтительно склонившись перед Гуаннинь, промолвил: «Уважаемый наставник великого учения, простите меня за невежливость. Император Танов — человек добродетельный, и все сановники уважают его. Сейчас, согласно его повелению, происходит торжественное богослужение. Эта ряса вполне подойдет верховному священнослужителю, монаху Сюаньцзану, распорядителю церемонии богослужения. Пойдемте во дворец, вы доложите об этом императору». Бодхисаттва охотно последовала за Сяо Юем, и они прошли прямо в ворота Дунхуа. Стража доложила об их прибытии, и император приказал провести гостей в зал. Когда Сяо Юй вошел, ведя за собой двух покрытых паршой монахов, император обратился к нему с вопросом: «Что привело вас сюда, Сяо Юй?» Склонившись перед императором, Сяо Юй отвечал: «Когда я выехал за ворота Дунхуа, то повстречал там этих монахов. Они продавали рясу и посох. Я сразу же решил, что эти вещи как будто специально предназначены для нашего верховного священнослужителя Сюаньцзана, поэтому я осмелился привести этих монахов к вам». Император пришел в восторг от этого предложения и поинтересовался ценой рясы и посоха. Между тем Бодхисаттва со своим учеником Мокшей стояли в ожидании около трона, даже не думая совершать церемонию поклонов, и лишь когда император спросил о цене рясы и посоха, они ответили: «Ряса стоит 5000 лян, а посох 2000». «Каким же достоинством обладает эта ряса, что стоит так дорого?» «Небесные девы волшебную рясу соткали из тонкого шелка червей ледяных шелковичных. Ее невозможно обычными выткать станками, и вся она сплошь состоит из узоров различных. На рясе из ткани, покрытой узором блестящим, повсюду цвета сочетались легко и удачно, и нет украшений на свете таких же изящных, и ткани на свете не встретишь такой же прозрачной. Оденешь ее, словно в красный туман облачишься, снимаешь, и полы цветными плывут облаками, сияние ее у небесного входа лучится, 5 горных вершин озарив свековыми снегами. На тонкой материи западный выдавлен лотос, и звезд изобилие небесным созвездием равных. Ночами от жемчуга пламень невидно льется, на самом верху изумруд изумительный вправлен. коль даже не полностью он озаряется светом, все ж восемь святых драгоценностей он затмевает. Касаться одежды святой не дозволено смертным, и только бессмертный порою ее надевает. Хоть тысячу раз заверни эту рясу, и снова заметишь, как в воздухе яркие радуги блещут. Увидев волшебную рясу на теле святого, нечистые духи в бессилии злобном трепещут. Есть жемчуг на ней, что желание исполнит любое. Есть жемчуг такой, что любой ураган обуздает. Она белизною соперничать может с луною, и ясное солнце своей красотой затмевает. Украшена ряса богата прекрасным агатом, останками Будды, коралловой темную веткой, и тело святого сиянием прикрыв благодатным, она аромат источает прекрасный и редкий. И тигры от блеска ее убегают большими прыжками, драконы с морских островов уплывают в смятении страшном. Скрепляется ряса двумя золотыми замками, застежки и ворот украшены белою яшмой. Имеются стихи по этому поводу, которые гласят: «Триратна всемогуща высока, и путь ее буддистами любим. Четыре существа и шесть путей. Все учтено учением святым. Стремление к душевной чистоте — вот для людей, для небес закон, тем мудрецам, кто суть во всем нашел, большой светильник разума зажжен. И телом, и душою крепким быть, то значит золотой приблизить век. Но как луна кристальной чистоты, душа твоя должна быть человек. С тех пор, как ряса соткана была, открыт простор для истин мудреца, кто станет отрицать, что Будды путь не знает ни начала, ни конца? Триратна Будды Сакьямуни, Амитабу и Майтрея. Будда — закон священства. Четыре существа, имеются в виду четыре рода животных: безногие, двуногие, четвероногие и многоногие. Выслушав эти хвалебные стихи, император остался очень доволен и спросил монахов о том, какими достоинствами обладает посох с девятью кольцами. «О моем посохе я вот что вам скажу», — отвечала Гуанинь. Девять колец из железа и меди, причудливой формы цветные узоры, окрашенный в цвет самый чистый и нежный, красив этот посох, он радует взоры. Возьмешь его в руки, он сразу невидим, спускаешься с гор, как на облаке белом. Ло, ищущий мать, был могуч и отважен на посохе этом. Весь мир облетел он. Когда бодхисаттва умолкла, император приказал развернуть рясу, тщательно осмотрел ее и, убедившись в том, что перед ним действительно редкостная вещь, промолвил: «Ну что ж, наставник, скрывать нам от вас нечего. Сегодня я буду присутствовать на торжественном богослужении о спасении бесприютных духов, чтобы избавить их от бедствий. Там соберется множество монахов и будет проповедоваться учение Будды. Среди монахов, совершающих богослужение, есть один наиболее достойный по своей святости и добродетели. Его монашеское имя Сюаньцзан. Я покупаю вашу рясу и ваш посох для него и хотел бы знать окончательную цену». Когда император умолк, Бодхисаттва, ее ученик Мокша, почтительно сложив ладони рук и склонившись перед императором, произнесли приветствие. Если этот человек поистине добродетельный, тогда мы, скромные монахи, охотно подарим ему эти вещи, и никаких денег нам не нужно. Сказав это, они повернулись и пошли прочь. Император приказал Сяо Юю сейчас же вернуть их и со своего трона с поклоном сказал: «Ведь вы говорили, что ряса стоит 5000, а посох 2000 лян, а теперь отказываетесь от денег». Может быть, я был недостаточно учтив с вами, и вы подумали, что я хочу силой завладеть вашими вещами. Так, должен вам заявить, что подобных намерений у меня не было. Я уплачу вам ту сумму, которую вы назвали, и на этом мы покончим. Мы дали зарок, что если повстречаем добродетельного человека, почитающего три сокровища буддизма, то, выполняя волю Будды, отдадим ему эти вещи безвозмездно, — промолвила Бодхисаттва, воздев руки к небу. Сегодня мы убедились в вашей высокой добродетели, ваше величество, и в милостивом внимании к последователям учения Будды. Вы сказали нам о том, что монах, которому предназначаются эти вещи, отличается высокой добродетелью и святостью и проповедует учение Будды, поэтому мы сочли своим долгом преподнести ему рясу и посох и решительно отказываемся от всякой платы. Разрешите же нам оставить эти вещи здесь и удалиться. Искренность и почтительность, прозвучавшие в словах Бодхисаттвы, до глубины души тронули императора, и он тотчас же приказал одному из сановников приготовить торжественную трапезу, чтобы отблагодарить монахов за их подарок, но Бодхисаттва наотрез отказалась принять угощение и с достоинством удалилась прочь, укрывшись в кумирне местного бога. Однако распространяться об этом мы не будем. Вы должны узнать о том, что в полдень император устроил у себя прием и приказал Вэйджену пригласить Сюаньцзана. Сюаньцзан в этот момент собрал всех монахов и совершал богослужение, во время которого читались священные книги и звучали песнопения. Узнав о том, что его вызывает император, Сюаньцзан сошел с алтаря, привел себя в порядок и вместе с Вэйдженом отправился ко дворцу. «Я пригласил вас в Чанань на богослужение, но не имел еще случая отблагодарить вас за труды», — сказал император, обращаясь к нему. «Сегодня Сяо Юй привел ко мне двух монахов, которые изъявили желание подарить мне вышитую парчевую рясу и посох с 9 кольцами. И вот я пригласил вас сюда для того, чтобы преподнести вам эти вещи». Выслушав императора, Сюаньцзан склонился перед ним, выражая благодарность за оказанную милость. «Если вы не откажетесь от подарка, — продолжал император, — то прошу вас надеть эту рясу. Я хочу посмотреть, идет ли она вам». Сюаньцзан взял рясу, встряхнул ее и надел. Затем взял посох и стал перед троном. Все присутствующие были поражены его великолепным видом. Сюаньцзан выглядел истинным последователем Будды. Лицом красив и станом величав, он в платье Будды дивное оделся, и так оно сидело на плечах, как будто он и был его владельцем. О, блеск волшебный! Платье был таков, что им весь мир огромный озарялся, и длинными рядами жемчугов украшена была святая ряса. Фестоны, словно в воздухе застыв, края одежды покрывались снизу, и ярким блеском нитей золотых весь шелк великолепный был пронизан. Свисала всюду шелковая ткань, парча ее изящно окаймляла, сплетение вышивок, куда ни глянь, искусством выполнения изумляло. Восьми сокровищ прелести высока. Их украшают яркие букеты. Сквозь золото колец воротника шнурки из пряжи бархатной продеты. Огромна статуи Будд величина, и ряса словно небо охватила, и в небе по заслугам и чинам расставлены небесные светила. Да, Сюаньцзан судьбою наделен, на самом деле необыкновенный. Святую рясу Будды принял он и был прекрасен, как Лохань священный. И эта святость, если ей предел, не уступала западной нисколько. Железный посох весело гремел, прекрасные на нем блестели кольца, и шапочка его была под стать сверкающему Будды одеянию, и ясно было, он сумел познать возвышенное духа состояние. Все гражданские и военные чины остались очень довольны всем происшедшим. Император был в восторге. Он назначил свиту, которая должна была сопровождать Сюаньцзана, выделил большое количество чиновников, всем им надлежало отправиться с Сюаньцзаном по улицам города до храма и торжественно сопровождать его, как обычно сопровождали выдержавшего экзамен на высшую ученую степень. Сюаньцзан снова поклонился императору, выражая свою благодарность, и торжественная процессия двинулась по улицам. Что творилось в городе? Проезжие купцы и именитые местные торговцы, вся знать города, ученые и писатели, пожилые и молодые, стремились получше рассмотреть эту процессию и выразить свое восхищение. Благородный священнослужитель, Лохань, спустившийся на землю, живой бодхисаттва, сошедший в мир, слышались повсюду восторженные крики. Когда процессия достигла храма, все монахи вышли встретить Сюаньцзана. Увидев его в новом облачении, с посохом в руках, они готовы были поверить тому, что это прибыл сам бодхисаттва Кшитигарба, и, почтительно поклонившись ему, выстроились в два ряда. Войдя в храм, Сюаньцзан возжег фимиам перед статуей Будды и поблагодарил народ за оказанные ему почести. Когда церемония закончилась, все расселись по своим местам. Круг блестящий солнца опустился и в закатных облаках исчез. А туман вечерний уж сгустился. Он окутал луга и лес, и простор столичных светлых улиц опустел от пешеходов вдруг. Жители усталые вернулись. Полночь возвещает гонга звук, и в деревне дальней запустенье, в царстве темноты и тишины, только монастырские строения множеством огней озарены. Там монахи службу начинают, чтоб молиться ревностно всю ночь, помогает тишина ночная отогнать мирские мысли прочь. Время летело, и вскоре наступил день последнего торжественного богослужения. Это было в седьмой день седьмой седмицы, 49-й день. Сюаньцзан приготовил заключительную проповедь и пригласил императора пожаловать на богослужение. В это время по всей Поднебесной разнеслись добрые вести. Слава императора распространилась по всей вселенной. Ранним утром Тай Цзун в сопровождении огромной свиты, множества гражданских военных сановников, императрицы и членов императорской фамилии отправился в храм. Устремились послушать проповедь и жители города, и старый млад, и благородный, и простолюдин. Сегодня конец седьмой недели, и в храме будут служить последнюю и самую торжественную заупокоенную службу», — говорил в это время бодхисаттва Гуанинь своему ученику Мокше. «На этом церемония богослужения заканчивается. Мы пойдем с тобой вместе, смешаемся с толпой и посмотрим, как все это будет происходить. Интересно, принесли ли Сюаньзану наши дары счастья? Кроме того, необходимо послушать и узнать, какую школу буддизма он проповедует». И вот бодхисаттва вместе с Мокшей направились в храм, и словно им было суждено попасть в родную обстановку. На богослужении незримо присутствовала парамита, высшая мудрость, последняя ступень к переходу в нирвану. Войдя в храм, они увидели истинное великолепие, достойное великой империи, великой династии, и все это великолепие затмевало блеск рясы и свидетельствовало о том, что ряса попала в надлежащие руки. Такую торжественную обстановку можно было встретить только в лучших буддийских храмах. Громко звучали божественные звуки, превознося имя Будды. Гуанинь прошла прямо к кафедре, и перед ней во всем великолепии предстал Сюаньцзан. Об этом сложены стихи. Все озарили лучи до самой малой частицы. Он возвестил начало великого торжества. Бездомные души, взлетев высоко над столицей, жадно ловили священные эти слова. Он совершает службу, и в ревностной вере мысли свои далеко, глубоко устремил. Каждое слово его открывает широкие двери к заветным желаниям снова вернуться в мир. Вера в учение Будды у всех возрастала, снова твердя заклинания священных сутр, с радостью ждали в храме малый и старый, какую же милость им небеса принесут. Сюаньцзан стоял на возвышении. Вначале он прочитал сутру о спасении умерших и успокоении душ, затем об умиротворении государства, и, наконец, изложил учение о пользе самоусовершенствования. Тут Гуанинь приблизилась к кафедре и, ударив по ней рукой, громко крикнула: «Почему же ты, монах, говоришь только об учении малой колесницы? Отчего не расскажешь о писании большой колесницы?» Учение малой колесницы, или хинайяна, — одно из разновидностей буддизма. Этот вопрос привел Сюаньцзана в восторг. Он сошел с возвышения и, подойдя к бодхисаттве, приветствовал ее: «Почтенный наставник, простите, что я не приветствовал вас. Присутствующие здесь монахи проповедуют лишь учение малой колесницы. Они понятия не имеют о большой колеснице». «Ваше учение малой колесницы, — отвечала на это Гуанинь, — не может спасти души умерших и создает путаницу. Я обладаю тремя сокровищами буддийских писаний, известных под названием «Большой колесницы», которые включают изречение Будды, порядок и учение о религии. Все вместе они называются Трипитака, три сокровищницы. Они помогают душам умерших переселиться на небо, могут избавлять от бедствий, могут продлить жизнь и освободить верующих от грядущих перевоплощений». В то время, как они беседовали, один из придворных чиновников, на обязанности которого лежало наблюдение за порядком в храме, бросился к императору и доложил ему, что какие-то покрытые паршой монахи прервали проповедь верховного священнослужителя и, стащив его с кафедры, затеяли с ним глупый спор. Император приказал задержать монахов и привести к нему. Представ перед императором, монахи не только не приветствовали его поднятием руки или земными поклонами, но, глядя ему прямо в лицо, спросили: «Зачем вы звали нас, ваше величество?» Ведь вы те самые монахи, которые принесли мне рясу, — сказал император. Он узнал их. — Да, это действительно мы, — подтвердила Гуанинь. — Раз уж вы пришли послушать проповедь, — промолвил император, — то имеете право разделить трапезу наравне с другими. Но почему вы прерываете проповедь нашего учителя? Нарушая установленный порядок богослужения, вы мешаете нам молиться Будде. Ваш проповедник говорил только об учении малой колесницы, отвечала на это Гуанинь, а это учение не помогает душам умерших переселиться на небо. Мы же постигли учение большой колесницы. Оно может спасти души умерших, помогает людям, попавшим в беду, дает долголетие и благополучие. Эти слова доставили большое удовольствие императору, и он спросил, «А где же проповедуют это учение?» «В Индии, в храме раскатов грома, в том месте, где обитает Будда». «Татагата», — отвечала Гуанинь. «Будда Татагата» в китайской транскрипции «Жу Лай Фу» в буддийских странах почитается как главный Будда. Это учение может избавить от всяких невзгод и предотвратить всевозможные бедствия, продолжала Гуанинь. А вы знаете это учение наизусть? Снова спросил император. Да, знаю, отвечала Бодхисаттва. Тогда мы попросим нашего учителя пригласить вас на кафедру, чтобы вы изложили это учение, произнес довольный император. Но в этот момент Бодхисаттва вместе с своим учеником Мокшей поднялась на кафедру. Оттуда вознеслась в облака и, держа священную вазу с ивовой ветвью в руках, предстала народу во всем своем блеске и славе. Слева от нее, держа посох в руках, стоял ее ученик Мокша, Хуэй Ань. Вид у него был поистине величественный. Пораженный великолепием этой картины, император Тана впал ниц, вслед за ним, возжигая благовоние в честь бодхисаттвы, склонились все гражданские и военные сановники, присутствующие в храме народ, монахи, монахини, миряне, чиновники, ремесленники и торговцы, тоже с благоговением склонился перед бодхисаттвой. Император позабыл обо всем на свете, а его сановники были настолько возбуждены, что забыли всякий этикет, и окружавшие их толпы беспрерывно неслись восклицания «Слава великой бодхисаттве Гуанинь! Слава!» Император Тайцзун повелел вызвать искуснейшего живописца для того, чтобы в красках запечатлеть истинный облик бодхисаттвы. Тотчас же был приглашен искуснейший живописец У Дао Цзы, прославившийся своими изображениями святых и небожителей. Это был тот самый художник, который впоследствии написал портреты великих людей танской эпохи в знаменитой галерее парящих облаков. Живописец взял в руки свою волшебную кисть и в точности воспроизвел облик бодхисаттв. Между тем бодхисаттва постепенно уносилась все выше и выше. Исходившее от нее лучезарное сияние вскоре исчезло, а с неба упал свиток бумаги, на котором очень отчетливо было написано следующее. «Шлю привет и поклон государю империи Танов. Текст канонов буддийских на Западе ныне хранится. Тот, кто хочет познать заклинания из книг Махаяны, будет долго в пути, но труднее назад возвратиться. Много ли впереди? Этот путь и суров, и опасен. Столько тягот приняв, кто сумеет пройти испытание? Коль найдется такой, он поистине смел и прекрасен, он мудрец совершенный, достойный священного звания». Тогда император Танов, обращаясь к монахам, промолвил, «Пусть прекратится на время богослужения. Необходимо тотчас же найти человека, который отправился бы за священными книгами большой колесницы. Это даст нам возможность быть более искренними и обеспечит путь к самосовершенствованию. Все были готовы выполнить волю императора, и как только в храме прозвучал вопрос о том, кто хотел бы в исполнении воли императора отправиться на запад за священным писанием, вперед выступил Сюаньцзан и, низко кланяясь императору, произнес: «Я скромный монах, и хотя я не обладаю особыми талантами, хочу верой и правдой послужить вам и, выполняя вашу волю, отправиться за священными книгами. Надеюсь, что этим я хоть в какой-то мере буду способствовать укреплению нашего государства». Услышав подобные речи, император остался очень доволен, подошел к Сюаньцзану и, помогая ему подняться, сказал: «Преподобный учитель, если вы поистине преданы и добродетельны, и готовы сослужить мне эту службу, если вас не останавливают трудности столь дальнего пути, горы и реки, которые вы встретите в дороге, тогда разрешите мне считать вас отныне своим братом». Сюаньцзан низко склонился перед императором, благодаря за оказанную ему честь. Император же, человек весьма добродетельный, перед изображением Будды отвесил Сюаньцзану 4 поклона и промолвил: «Святой отец, брат мой». Сюаньцзан, не переставая, благодарил императора и, в свою очередь, сказал: «Ваше Величество, разве смею я, скромный монах, не отличаясь ни особыми добродетелями, ни выдающимися способностями, принимать столь незаслуженные милости? Я приложу все свои ничтожные силы, чтобы добраться до Индии. Если же мне не удастся завершить свой путь и привести священные книги, то я скорее умру и навеки сойду в преисподнюю, нежели соглашусь вернуться на родину с пустыми руками». Желая подтвердить свою клятву, он воскурил фимиам перед статуей Будды. Император пришел в восторг и отдал приказ возвращаться во дворец и ждать счастливого дня, чтобы снабдить паломника документами, необходимыми ему в пути. Все разъехались по домам. Сюаньцзан вернулся в храм Хунфусы. Навстречу ему вышли монахи и его ученики, до которых уж дошли слухи о предстоящем паломничестве их учителя. Он подтвердил им, что дал клятву отправиться в Индию. «Учитель», — молвил тогда один из его учеников, — «я слышал, что путь в Индию далек и труден, что по дороге очень много тигров, барсов и злых духов. На каждом шагу там подстерегают опасности, и вряд ли вы благополучно возвратитесь. Я торжественно поклялся в том, что если не привезу священных книг, то лучше отправлюсь навеки в преисподнюю», — отвечал Сюаньцзан. «После того, как я щедро осыпан милостями императора, я должен сдержать данное мною слово и с честью послужить стране, хотя отлично представляю себе всю трудность этого предприятия. Ученики мои, возможно, что мы расстаемся с вами на 2-3 года, а может быть даже на 5-7 лет. Но что бы ни случилось, знайте, если ветви сосны, который растет во дворе этого храма, будут обращены на восток, значит, я возвращусь. Если же нет, мы с вами никогда уже больше не увидимся». Ученики крепко запомнили эти слова. На следующий день император в присутствии всех сановников написал рескрипт о том, что Сюаньцзан уполномочен привести священные книги, и закрепил этот рескрипт печатью, которая давала свободный проезд. В этот момент астролог Дзянь доложил: «Сегодня как раз благоприятный день для отправления в дальний путь. Расположение звезд предсказывает счастливую дорогу». Император остался очень доволен. В этот же момент доложили о приходе Сюаньцзана, и император приказал ввести его. «Брат мой», — промолвил, обращаясь к нему император, — «мне сообщили, что сегодня благоприятный день для отправления в путь. Вот здесь все бумаги для беспрепятственного проезда. Кроме того, я хочу подарить вам золотую чашу, она пригодится вам для сбора подаяний в пути. Я уже выбрал двух человек, которые будут сопровождать вас, а также жалую вам коня, который будет вести ваши вещи. Вы можете тронуться в путь сейчас же». Сюаньцзан с радостью выслушал императора и с благодарностью приняв предназначенные ему дары без всякого промедления, сопровождаемый императором и целой свитой сановников, двинулся к городским воротам. У ворот Сюаньцзана ожидали монахи и ученики из храма Хунфуцзы. Они принесли ему зимнюю и летнюю одежду. Император приказал упаковать все это, приготовить коня, а когда все было сделано, приказал подать вина. Подняв чашу, Тайцзун обратился к Сюаньцзану с вопросом. «Брат мой, как ваше имя? Ведь я монах, ушел из мира и считал невозможным называть себя каким-нибудь именем», — отвечал на это Сюаньцзан. «Я слышал, бодхисаттва говорила», — продолжал император, «что священные книги в Индии называют Трипитака. Согласны ли вы, чтобы ваше прозвище было Трипитака и напоминало о том, что вы отправляетесь на поиски этих книг?» Сюаньцзан с благодарностью принял свое новое прозвище, однако, принимая от императора чашу с вином, промолвил: «Ваше Величество, воздержание от вина является первой заповедью монаха, и за всю свою жизнь я не брал в рот ни капли хмельного». «Но сегодня исключительный случай», — заметил Тайцзун. «Ты вино совсем слабое. Выпейте чашечку за то, чтобы ваша миссия завершилась успехом». Трипитака не посмел отказаться. Но в тот момент, когда он хотел выпить, император быстро наклонился и, взяв горсть земли, бросил ее в чашу. Трипитака не мог понять, что это значит, но император, улыбаясь, сказал ему: «Дорогой брат, сколько времени вы будете отсутствовать?» «Надеюсь, года через три вернуться домой», — отвечал Трипитака. «О, это очень долгий срок», — произнес император. «Вам предстоит большой и трудный путь. Дорогой брат, выпейте это вино, ведь правильно говорится, что горсть родной земли дороже 10 000 лян чужеземного золота». Тут только Сюаньцзан понял, зачем император бросил ему в вино горсть земли, и с благодарностью осушил чашу до дна. После этого он тронулся в путь, а император со своей свитой вернулся во дворец. Если вы хотите узнать, как началось путешествие Сюаньцзана, прочитайте следующую главу.